Глава 9. Синдром двоечника. Ира, отложив ножницы, подошла к столу Алисы, сделанной безразличным видом, но глаза выдавали жгучий интерес. «Ну что, как продвигается твоя миссия?» Она кивнула на плащ, висевший на манекене. «Тихон вчера в конце дня всему отделу рассказывал, какую важную задачу поручил новой практикантке. Говорил, что только у тебя есть нужный свежий взгляд. Мы все, выходит, уже зашоренные и безинициативные». В ее голосе звучала не откровенная злоба, а скорее язвительная обида. Алиса почувствовала напряжение. «Всему отделу? Какому отделу? Всей мастерской? Обо мне?» Это было не похоже на него после утренней сцены, скорее звучало как издевка. «Ничего не продвигается», – сухо ответила Алиса, стараясь казаться невозмутимой. «Просто старый плащ. Я как раз собираюсь заняться пуговицами, как и велел шеф». Ира фыркнула. «О, значит, уже и велел. Быстро вы нашли общий язык. Обычно он не раздает личные поручения практиканткам, особенно тем, кто срывает все сроки по основной работе». «Какие сроки? Я все сделала вчера». «А аксессуары к синдрому двоечника? Их нужно было перебрать и подготовить к утру. Я за тебя доделывала. А ты пришла на 2 часа раньше и копалась в телефоне». Ира скрестила руки на груди. Ее укололо, что Алиса даже не заметила ее помощи. «Но тебе, я смотрю, важнее выслужиться перед начальством. Понятно, хочешь на постоянное место устроиться. Мест нет, значит, за счет кого-то другого. Только метод странно выбран». Она явно давала понять, что будет защищаться, и никто эту практикантку тут не ждал. Алиса в прямом смысле вытаращила глаза от удивления и досады. Значит, пока она искала иглу, ее подставили и заставили выглядеть безответственной в глазах коллег. Ничего себе скорость! Я не знала про аксессуары, мне никто не говорил. Алиса лихорадочно вспоминала, кто ей такое мог поручить, но так и не вспомнила. «Всем все должны говорить? У нас тут не детский сад. Прояви инициативу», – язвительно парировала Ира. «Но зато на инициативу от Тихона время нашлось. Ты не первая, кого он так испытывает». Это прозвучало как ключевая фраза. Алиса насторожилась. «Что значит испытывает?» Ира помедлила, делая вид, что подбирает слова. Но было видно, что она ждала этого вопроса. Он так проверяет людей, бросает им какую-нибудь невыполнимую дурацкую задачку найти душу спектакля, расшифровать послание в бутафорском гусе на подносе, отыскать потерянную ноту Моцарта в декорациях, смотрит, как человек поведет себя. Кто-то сразу бежит жаловаться, кто-то паникует, а кто-то, она многозначительно посмотрела на Алису, начинает строить из себя гениального сыщика, лезть куда не просят и подставлять коллег. Алиса почувствовала, как земля уходит из-под ног. Все встало на свои места. Это был и правда тест. Глупый, жестокий тест ее профпригодности и стрессоустойчивости. И она его с треском провалила, подтвердив, что она именно та параноик, которой он ее и назвал. О каком еще сыщике она говорит? У них тут все отработано, видимо. Зачем ему это делать? Выдохнула она, уже почти не сомневаясь в правдивости слов Иры. Чтобы отсеять неподходящих. Театр на грани закрытия, мест нет ни для кого, а уж тем более для наивных девочек, которые верят в сказки про возрождение души. Он таким образом избавляется от балласта, дает человеку возможность уйти самому, устав от бессмысленной дичи. Умные понимают намек и пишут заявление по-собственному, а глупые, ну глупые сами себя выводят на чистую воду, как ты вчера и сегодня. И рассказала это с такой легкой, почти сочувственной улыбкой, что это было унизительнее любой насмешки. «Так что не принимай близко к сердцу его утренний разнос», добавила она, возвращаясь к своему столу. «Это не гнев, это констатация факта. Он просто показал тебе твое место. Пришей пуговицы, Алиса, это твой потолок. И не лезь больше в его поле зрения со своими догадками». Она ушла, оставив Алису в полнейшей прострации. Сначала Алиса почувствовала лишь жгучую обиду и стыд. Все было именно так, как сказала Ира. Логично, цинично, жестоко. Он не видел в ней искру. Он видел очередную наивную практикантку, от которой нужно избавиться. Но затем включилось ее упрямство, и немного остыв, начала работать голова. Что-то здесь было не так. Слишком уж идеально Ира объяснила все происходящее. Слишком охотно она бросила эту информацию как подачку. Она или что-то задумала, или чего-то боится. Он всем отделом рассказывал. Но утром он был яростно искренен в своем отрицании. «Ты не первая. Но почему тогда его реакция была такой личной, такой раненой? Чтобы отсеять неподходящих. Но зачем тогда тратить время на отсев практикантки, которая и так уйдет через пару недель? Это бессмысленно. Ира либо что-то недоговаривала, либо наоборот, слишком старалась ее убедить. Алиса взяла телефон. Она больше не искала иглу для Тихона или братства. Она искала правду для себя. Ее пальцы сами потянулись к карте, но не к той, что с братством, а к обычной карте Москвы. Она увеличила масштаб вокруг театра. Ее взгляд упал на название маленького переулка в двух кварталах – Игольные. Сердце ёкнуло. Совпадение? Возможно. Но теперь любая ниточка казалась ценной. Он бросил ее? Хорошо. Она сама его найдет. Не для того, чтобы оправдаться, а чтобы понять, почему он тогда, в самом начале, смотрел на нее не как на подопытного кролика, а с каким-то странным, почти потерянным интересом. Почему в его гневе было столько разочарования, а не просто злости на неудавшуюся уловку? Ира хотела, чтобы Алиса опустила руки и занялась пуговицами. Но этот конфликт дал ей не ответ, а новую, гораздо более личную загадку. Загадку по имени Тихон. И Алиса была намерена ее разгадать.